Глава 70. Пытаясь поймать дракона. Алый берсерк внимательно наблюдал за битвой. Сами того не подозревая, эти умники дали ему возможность посмотреть на действия белого ворона. И, судя по его движениям, он не был профессиональным игроком. Или он не хотел раскрывать своего уровня игры, предпочитая складывать у людей мнение о себе, как об очень удачливом человеке. И когда кто-то на это купится, то очень сильно пожалеет. Тем не менее, пусть его действия были просты, но в них проглядывала какая-то отстраненность, словно он не людей резал, а мобов. Монстров, что попадаются каждый день, и ты уже отработанными движениями монотонно убиваешь их, не сильно задумываясь над техникой и навыками. Оно было и неудивительно, его уровень говорил о многом. Рональд смотрел, как разбойник убивает игроков одного за другим, и мысленно обдумывал контрмеры, которые бы он предпринял, будь на месте лидера этих камикадзе. Айколы сильно выручали против врагов, использующих стелс. Стены не позволяли подкрасться сзади и нанести неожиданную атаку, зачастую с максимальным уроном. От магии озарения, свет истины и прочих заклинаний, часто называемых у игроков вспышкой, из-за их общего эффекта против скрытых врагов, у этих самых врагов могло оказаться нужное зелье, сокращающее длительность действия. Лишь на более высоких рангах подобной магии эффекты таких средств аннулировались. Бой шел далеко не на равных. Ворон мелькал между игроками и вносил в их ряды хаос. Будь на их месте более профессиональные геймеры, они бы продолжали действовать по ситуации, уже не ожидая команд лидера, так как эти команды попросту не успевали поступать. Здесь же растерянные и захваченные врасплох игроки ждали, когда кто-нибудь хоть что-то им посоветует. И вот каким-то чудом они умудрились его поймать, хотя со стороны казалось, что тому было просто интересно, про какую темницу шла речь. Пафосная речь рано расслабившегося воина была встречена ничем иным, как смехом. А после... Ворон медленно растворялся, исчезая из клетки. Это явно был не стелс. Его тело словно легкая дымка впитывало в землю. Молли уже видела такое на видео и была уверена, что это какой-нибудь уникальный навык. Она бережно сжимала дриаду, боясь сделать ей больно. И не из-за того, что ей ее дал разбойник, а из-за того, что это, судя по всему, какая-то лесная раса была такой милой, что она готова была не отпускать ее весь день. Игрушки, которые она коллекционировала, хоть и были дорогими и выглядели словно живые, не шли ни в какое сравнение с этим маленьким обаятельным существом. Разбойник исчез. Темный воин, что недавно смеялся и наслаждался моментом, выпучил глаза, не ожидая такого. Последовавшая за этим вспышкой атакующая магия никого не обнаружили. Прошла минута, и действие темницы закончилось. Все присутствующие, наблюдающие на небольшом расстоянии от места битвы, внимательно осматривали небольшую поляну, на которую отбрасывали тени, стоящие вокруг нее высокие деревья, стараясь первыми увидеть белого ворона. Вскоре послышался голос от девушки-священника. Она указывала пальцем в сторону того айкола, что колдовал темницу. За его спиной проявлялась словно сотканная из дыма фигура с кривой улыбкой на пока еще слабо видимом лице. Подбросив свой клинок в руке, фигура поймала его обратным хватом за рукоять и, прижав правую руку с кинжалом к своему лицу, нанесла молниеносный удар в затылок айкола. Мгновенная смерть. Через несколько секунд его тело испарилось, и лишь мешочек напоминал о некогда присутствующем здесь маге. Дальше снова началось форменное избиение младенцев, и в итоге остался лишь один темный воин. Теперь даже он понял, что его специально оставили напоследок, так как в этой односторонней битве разбойник носился мимо него и каждый раз криво улыбался именно ему, убивая свою очередную жертву. И снова привет, темный воин. Вращая кинжал в ладони, разбойник не спеша шел к нему. Его армейскую привычку играть со штык-ножом удалось воспроизвести даже в игре. «А ты, оказывается, уникум?» Уилл уже стоял рядом с ним и продолжил. «Ты не пойми неправильно, я всегда рад таким безумцам и мечтателям, сам такой. Но на этот раз чаша весов...» Уилл цокнул языком. «Склонилась не в вашу сторону. Добро пожаловать в несправедливый мир!» Варвар не хотел умирать без борьбы и, используя все доступные навыки, с криком начал наносить удары. Ворон качнулся влево, затем вправо, присев, увернулся от трех ударов и воткнул кинжал воину в бедро, затем резко рванул вверх, применив разрез, и сразу же повесил дебаф. Но на этом все не закончилось. Резкий удар заставил противника пошатнуться и, открыв его бок, позволил нанести следующий удар прямо в щель между пластинами брони. Затем, вытащив лезвие, ворон поднырнул под топором, промелькнувшим справа от него, и, оказавшись за спиной варвара, резко развернулся и, схватив того за волосы, опрокинул его голову назад. «Было весело, дружище!» — негромко сказал разбойник, и его клинок забрал последнюю жертву в этом сражении. Оглядев поле боя, Уилл пробежался по остаткам трупов и, собрав все выпавшие кольца, мысленно похвалил себя за удачную охоту. Закончив, он направился к девушке с ником «Серый кардинал». Все, кто смотрел за ним, увидели, как ему навстречу тянет свои маленькие ручки девочка в листиках. Ее взгляд был полон мольбы и просьбы поскорее ее забрать. Она очень странная, всякое встречала, но в ее взгляде проскакивало что-то безумное, когда она смотрела на меня. Вздрогнув от воспоминаний, жалобно пожаловалась Укуми, устраиваясь поудобнее у него в руках. «Безумие — это как, например?» Спрашивая, усмехнулся Уилл. «Ну...» Та прижала палец к подбородку и на несколько секунд задумалась. «Я не знаю, как это объяснить, но я чувствовала себя очередной игрушкой в огромной коллекции. Согласись, человек, очень неприятное ощущение». «А, понимаю. Извини, я на минуту». Он прервал разговор и, поставив растерянную дриаду на землю, подошел к девушке. После чего парень наклонился к ее уху и заговорил. «Признавайся», — прошептал он. «Ты хочешь забрать эту милую малышку к себе?» «А?» Кардинал выглядела растерянной и в очередной раз не понимала действий и слов этого человека. «Я к чему спрашиваю? В принципе, я могу обеспечить вам целый день для общения, и совсем недорого». «Ты что там задумал?» Зазвенел в его голове детский голосок жрицы. «Я прям чувствую, как тебя окутала алчность. Не знаю, что это, но даже не думай, что у тебя что-то выйдет». Девочка стояла и, насупившись, смотрела на гигантского для нее человека. «Черт, с этим боем я забыл про ее эмпатию. Да я же всего на день хотел дать ей погулять с девушкой, это же не рабство. Новые люди, новые места, ей бы наверняка понравилось. А мне дали бы чуть-чуть золота за то, что я их познакомил». «Прости, я на минуту». Это ворон ответил уже девушке. «Хей, милая жрица, твой эмпанометр просто барахлит. Наверное, все из-за того, что мы находимся на другом этаже». Та смотрела на него и ни капли не верила, но, тем не менее, по привычке потянулась к нему руками. Ей не нравилось смотреть на больших существ с высоты своего роста. Ее головка не выдерживала долгого нахождения в таком состоянии. «Прости, кардинал, но, кажется, придется перенести наш разговор на некоторое время. И, кстати, на каком я этаже?» Спросил ворон, надеясь, что прежде чем ему ответят, никто не задаст встречного вопроса. «На третьем», — ответил алый берсерк. «А ты сам с какого?» «Это не важно», — тут же отмахнулся разбойник, получив нужный ответ. «Может, кто-нибудь ответит, почему здесь столько народа?» «Мы ждем открытия инстанса», — перехватил разговор кардинал, все еще пытаясь понять предыдущие слова парня. «И, кстати, раз уж ты здесь, может, поможешь нам пройти его? Твой уровень наверняка допустим для этого подземелья. В случае победы часть лута твоя. Согласен?» Девушка тут же начала пытаться поймать дракона в сети своего клана.